«Я думал, что ты погиб», — сказал он Джанелли, когда тот вошел. «Ты все повторяешь это, а я все снова возникаю. Ты бы лучше успокоился насчет меня, Уильям. Если думаешь, что я недооценил этого старого хрена, ошибаешься. Он умен и опасен». «Что ты имеешь в виду?» «Ничего, потом скажу». «Но сейчас скажи». «Нет, почему?» «По двум причинам», — терпеливо ответил Джанелли. «Во-первых, ты можешь попросить отступить. Во-вторых, потому что я за последние 12 лет так дико не уставал. Сейчас пойду в спальню и просплю 8 часов. Потом встану, съем 3 фунта любой жратвы, какая подвернется, потом уйду обратно и подстрелю луну в небе». Джанелли в самом деле выглядел крайне утомленным, даже осунулся. «Кроме глаз», — подумал Билли. «У него в глазах бесы играют. А если, допустим, я бы попросил тебя отступить?» — тихо спросил Билли. «Ты отступил бы, Ричард?» Ричард некоторое время пристально смотрел на него, а затем ответил так, как и ожидал того Билли, увидев у него в глазах этот сумасшедший огонек. «Теперь уже нет», — спокойно ответил Джанелли. «Ты болен, Уильям. Насквозь болен. Нельзя доверять твоим суждениям о том, в чем состоят твои интересы. Иными словами, ты тоже как бы подписал на меня бумаги?» Билли раскрыл рот, чтобы высказать эту мысль вслух, но тут же закрыл его, потому что Джанелли вовсе не имел в виду того, что сказал, просто звучало более-менее разумно. «И еще потому, что это уже стало твоим личным делом, верно?» — спросил Билли. «Да», — ответил Джанелли, — «для меня это теперь личное дело». Он ушел в спальню, снял брюки и рубашку. 5 минут спустя он уже спал, лежа на покрывалах. Билли налил воды и проглотил таблетку эмпирина, и затем допил стакан воды, стоя возле двери. Его взгляд переместился с Джанелли к его штанам, брошенным на кресло. Он прибыл в идеально отутюженных брюках, но где-то за последние пару дней приобрел и стал носить голубые джинсы. В их карманах наверняка находились и ключи от Новы, припаркованные возле гостиницы. Билли мог их взять и выехать прочь, но, разумеется, так он ни за что не поступит. Даже тот факт, что подобный шаг означал для него скорую смерть, имел второстепенное значение. Самым важным было, как и где все это закончится. В полдень, пока Джанелли спал глубоким сном, Билли снова ощутил аритмию. Потом и сам задремал. Ему приснился сон, правда, совсем короткий, но наполнил его ощущением страха и дьявольского удовольствия одновременно. Во сне он завтракал у себя дома вместе с Хейди. Между ними лежал пирог. Она отрезала большой кусок и протянула Билли. То был яблочный пирог. «Он тебе жирку прибавит», — сказала она. «Я не хочу быть толстым», — ответил он. «Решил остаться худым». «Ты ешь его». Он протянул ей кусок рукой, не толще кисти. Она приняла его, потом сидел и наблюдал, как она ест, и с каждым ее укусом ощущение страха и одновременно радости возрастало, грязной радости. Еще один приступ аритмии пробудил Халлика. Он некоторое время сидел, разинув рот и ожидая, когда сердцебиение придет в норму. В итоге сердце успокоилось. У него возникло странное чувство уверенности в том, что это был не просто сон, а некоторые — пророчества. Но такое чувство нередко сопровождает яркие сны.